Глава 10. Королевский совет. В тот же день граф де Монсоро представил по желанию герцога Анжуйского жену свою королеве. Генрих перед отходом ко сну получил извещение от господина де Морвилье, что на другой день назначен большой совет. Он не расспрашивал канцлера, было поздно, и его величеству хотелось спать. Для совета был назначен самый удобный час, чтобы не обеспокоить короля. Достойный канцлер прекрасно знал своего повелителя. Он знал, что король не будет слушать с надлежащим вниманием его доклад. Он знал, что Генрих, часто страдавший бессонницей, всю ночь будет думать о предстоящем совете, что это возбудит его любопытство, и, следовательно, он внимательно выслушает доклад канцлера. Господин де Морвилье не ошибся в своем расчете. Проспав часа 3 или 4, Генрих проснулся, вспомнил о том, что говорил ему канцлер, сел на кровать и стал раздумывать. Но вскоре ему надоело думать одному. Он слез с постели и, не меняя ночного туалета, пошел в комнату Шико, в которой провели первую брачную ночь Сен-Люк и мадемуазель де Бриссак. Гасконец крепко спал и храпел. Генрих 3 раза дергал его за руку и не мог разбудить. После 3-го раза он так громко закричал, что Шико встрепенулся и открыл один глаз. «Шико!» — повторил король. «Что там еще?» — спросил Шико. «Друг мой!» — сказал Генрих. «Как ты можешь спать так крепко, когда король твой бодрствует?» «Эх, боже мой!» — вскричал Шико, притворяясь, будто не узнал короля. «Уж не заболел ли его величество?» «Шико, друг мой!» — сказал Генрих. «Это я!» «Кто ты?» «Я Генрих!» «Сын мой! Я вижу, что ты неосторожно поужинал. Ведь я предостерегал тебя. Да я почти не ел». «Так стало быть, тебя травили», — сказал Шико. «Вантер де Биш, как ты бледен, Генрих». «Ведь я в полотняной маске». «Так стало быть, ты здоров». «Здоров!» «Зачем же ты меня будешь?» «Мне грустно». «Неужели?» «Мне очень грустно». «Тем лучше?» «Как тем лучше?» «Да так. Грусть заставляет призадуматься. А призадумаешься, так и рассудишь, что в 2 часа ночи можно будить честного человека, разве только для того, чтобы сделать ему подарок». «Что же ты мне принес? Показывай». «Ничего, Шико. Я пришел поговорить с тобой». «Этого мало, Шико. Господин де Морвилье был вчера при дворе. Ты принимаешь всякую сволочь. Зачем же он приходил?» «Сказать, что завтра будет большой совет, и просить аудиенции». «Вот, по всему видно, что он порядочный человек. Он сперва просит позволения, а потом войдет». «Что ему от меня надобно, Шико?» «Как несчастный! Ты для этого только вопроса разбудил меня. Шико, друг мой, ты знаешь, моя полиция находится в ведении Морвелье. Не знаю, отвечал Шико, да и знать не хочу. Он всегда подробно доносит мне обо всем. Господи, Боже мой, как бы я теперь сладко спал! Ты сомневаешься в бдительности канцлера? Спросил Генрих. Да, Корбев, сомневаюсь, отвечал Шико. Я имею на то свои причины. Какие же? Будет с тебя одной или нет? Будет, если она хороша. А после мне можно будет спать? Да. Ну так слушай. В один прекрасный день, впрочем, нет, это было вечером, все равно. Совсем не все равно. Однажды вечером я прибил тебя, Келюса и Шамбера в улице Фромонтель. Ты прибил? Да, прибил. Прибил всех троих. За что? За то, что оскорбили моего пажа. Я прибил. А Морвелье не узнал об этом. «Как!» — вскричал Генрих. «Так это был ты, злодей! Разбойник!» «Я сам», — сказал Шико, потирая руки. «Не правда ли, сын мой? Рука у меня довольно тяжела». «Негодяй!» «Так ты признаешься?» «Я велю высечь тебя, Шико!» «Не в том дело». «Понятно ли тебе теперь или нет? Вот все, что я желаю знать». «Ты это знаешь так же хорошо, как я сам, несчастный!» «Призывал ли ты на другой день своего Морвелье?» «Призывал? Он был у меня при тебе?» «Рассказал ли ты ему о неприятном приключении, случившемся накануне с одним из твоих приятелей? Рассказал? Приказывал ли ты ему отыскать виновного?» «Приказывал?» «Отыскал он его?» «Нет». «Ну так ты видишь, что полиция твоя никуда не годится». И, обратившись лицом к стене, решившись не говорить более ни слова, Шико захрапел так громко, что король потерял всякую надежду разбудить его. Генрих, вздыхая, воротился к себе.